Глава 5. Руби. Я проснулась от негромкого похрапывания. С тяжестью в теле я повернулась на бок и увидела, что рядом со мной спит Эмбер. Она закинула локоть за голову, рот приоткрыт. Как она очутилась у меня в кровати? Не могу припомнить, когда мы в последний раз спали в одной кровати. Раньше в выходные мы часто устраивали пижамные вечеринки и, не почистив зубы, посреди крошек от чипсов засыпали, лежа чуть ли не поперек друг друга. Где-то с полминуты я находилась в той блаженной стадии, когда ты уже проснулась, но еще не вполне в сознании, и пока догоняешь реальность. Но потом я вдруг заметила неприятный вкус во рту. И на меня разом обрушилось воспоминание о вчерашнем дне. Холодная дрожь пробежала по телу, и сердце начало колотиться о грудную клетку. Значит, все это и правда случилось. Меня исключили из школы, а Лидию вышвырнули из дома. Я пила виски с Алистером Эллингтоном. Потом Джеймс привез меня домой и пообещал, что все уладит. Мой взгляд сам собой скользнул к доске для заметок над письменным столом. Мне отсюда не видно, что написано на листке с помятыми уголками, но я и так все помню наизусть. Мне стало дурно. «Ты проснулась», — говорит Эмбер хрипловатым ото сна голосом. Я только буркнула в ответ. Эмбер приподнялась на локте. «Где ты была вчера? Мама с папой чуть с ума не сошли!» «Я могла бы спросить тебя о том же», — ответила я, поворачивая к ней голову. «Я хотела встретиться у школы, но Мэйси сказала, что тебя не было». Щеки Эмбер налились румянцем. Но она выдержала мой взгляд. Под конец она вздохнула. «Да, я прогуляла уроки. И что? Мне столько пришлось мучиться с математикой, что просто необходимо было устроить перерыв». Я смотрела на нее, наморщив лоб. Я знаю Эмбер всю ее жизнь и точно могу сказать, когда она что-то скрывает. Я не хочу загонять сестру в угол, в конце концов, это ее право иметь свои тайны. Но я ничего не могу поделать со своей тревогой. Я собралась с духом, но не успела ничего возразить, как она быстро добавила. «Только не говори маме с папой». Я ответила на ее взгляд и призадумалась. «Ну же, Руби!» «Я тебя не выдам», — тихо сказала я. «Но если тебе понадобится помощь, по математике там или вообще, ты сразу мне скажешь, идет?» Она кивнула. «Договорились». И комнату наполнила неприятная тишина. «Это правда?» — помедлив спросила Эмбер. «Тебя действительно исключили из школы?» Я села в кровати. Перед глазами мелькают черные точки. Я растираю себе лицо, прежде чем кивнуть. Тут же раздался тихий стук в дверь, и в комнату заглянула мама. Я пыталась истолковать выражение ее лица, но она, кажется, прилагала все усилия к тому, чтобы не выказать своих чувств. «Мама...» Начала я, но она помотала головой, прерывая меня. «Мы с отцом хотели бы, чтобы вы спустились вниз», — сказала она без выражения. «У нас к вам серьезный разговор». Мама исчезает за дверью, и я слышу, как она спускается по лестнице. Я тру глаза, зевая. Эмбер садится рядом со мной на кровати. Я чувствую на себе ее взгляд. Не говоря ни слова, я встала и пошла в ванную. Тщательно почистила зубы, чтобы устранить противный привкус. И умылась. Собрала волосы в конский хвост и наспех поправила челку. Когда я вернулась к себе в комнату, в ванную пошла Эмбер. Эта утренняя рутина так привычна, что моя рука сама по себе потянулась к школьной форме, когда я стояла перед шкафом. Я быстро отдернула руку, будто обжегшийся синий цвет. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы подавить внутреннюю панику. Я отодвинула плечики со школьной формой в сторону и выбрала черную миди-юбку и свободную бежевую кофту. Когда мы с Эмбер спустились в кухню, мама и папа уже сидели за обеденным столом. Будь это нормальное утро, они бы приветствовали нас с улыбкой, расспрашивали бы нас, какой день нам предстоит, и ставили бы нас в известность о своих планах, пока мы все вместе завтракаем. Теперь же, когда мы сели напротив них, они смотрели на нас без выражения. На кухне слышно только тихое гудение кофейной машины. Мама и папа переглядывались и, кажется, молча о чем-то совещались. Затем папа посмотрел на меня. «Что вчера случилось, Руби?» — спросил он. Я растерянно смотрела то на него, то на маму. «Мама же наверняка тебе все рассказала. И все равно я хотел бы услышать это от тебя. Меня исключили из школы», — с трудом произнесла я. «За что?» Я стиснула зубы. Неприятные пупырышки гусиной кожи появились на предплечьях, а на ладонях выступил холодный пот. Никогда еще я не чувствовала себя так неуютно среди родных. Мне так и хотелось встать и уйти к себе в комнату. «Не знаю, что ты хочешь услышать от меня, папа», — выдавила я. «Может, я должна сказать, что это правда? Что я хотела чуточку улучшить свои оценки перед Оксфордом и ради этого целовалась со своим учителем истории?» Эмбер беспокойно ерзала на стуле. Я не могла взглянуть ни на нее, ни на родителей. И вместо этого бессмысленно водила взглядом по кухне. Мой взгляд остановился на часах. Через 5 минут придет школьный автобус. Обычно в это время я уже давно стою на остановке с рюкзаком на спине. А теперь сижу здесь, на кухне, как на допросе. «Нет, не это я хотел бы от тебя услышать», — спокойно говорит отец. «Я хотел бы знать, что за история с этими снимками, да. Но нам всем надо услышать твою версию». Я удивленно посмотрела на него. «Потому что я вчера не предоставила тебе такой возможности. И теперь очень сожалею об этом», — дополнила мама. «Я была слишком подавлена этой ситуацией. Сидеть в кабинете ректора и смотреть на снимки, я поверила в то, что мне рассказал мистер Лексингтон, и не потребовала, чтобы мы выслушали тебя». Я задержала дыхание. «Прости, Руби». Я почувствовала жжение в глазах. В горле застрял комок, и я сделала несколько попыток проглотить его. Но не получилось. «Но тебе не следовало просто так пропадать на целый день». Ее голос превратился в настойчивый шепот. «Мы так за тебя тревожились!» «Это было неправильно, что мы оставили тебя одну», — продолжил отец. «И для нас важно, чтобы ты объяснила нам, что произошло», — добавила мама. Сколько бы я ни моргала, слезы никуда не девались. Эмбер погладила меня по спине. Мне было невероятно радостно, что она в этот момент сидела со мной. Мама налила чашку чая и настойчиво подвинула ее через стол ко мне. Я вытерла щеки и стала греть пальцы о горячий фарфор, но холод все равно пробирал меня до костей. Родители не торопили, и я смогла привести в порядок свои мысли. Взвесить, что могу им рассказать. Не будет ли злоупотреблением доверия, если я посвящу семью в тайны моих друзей? Однако теперь дело касалось не только Лидии и Джеймса. И как бы ни были они оба важны для меня, я не могу больше ставить на кон свои отношения с родителями. Все началось в тот день, когда я пошла забрать у мистера Саттона рекомендательное письмо, произнесла я, немного помедлив. В прошлом году, в сентябре, родители внимательно слушали меня. Теперь сложившаяся ситуация уже не казалась мне такой пугающей. Напротив, я чувствовала, что нахожусь в правильном месте, где могу, наконец, сказать всю правду. И я продолжила. Я думала, у нас назначено время, но когда я заглянула в кабинет, он был там не один. Начало далось мне с трудом, но чем дальше, тем легче слетали с языка слова. Когда я рассказала, что за этими снимками стоят Сирил и отец Джеймса, мама схватила отца за руку. «Мортимер Боффорд — бессовестный человек», — заявила я охрипшим голосом. «Ради спасения своей репутации он пойдет по головам». «И ему безразлично, что он разрушает другую семью», — покачала головой мама. «Какой страшный человек!» «Страшный человек? И я бы подобрал несколько другие слова», — произнес папа, и между бровей у него обозначилась вертикальная морщина. «Удивительно, как монстр мог воспитать такого доброго человека, как Лидия!» — поддакнула Эмбер. «Я так долго вела рассказ, что совершенно выдохлась. Я сделала глоток чая в надежде, что комок, который все еще стоял у меня в горле, наконец уйдет». В кухне воцарилась тишина. «Я не могу поверить, что ты все это носила в себе так долго и никому не рассказывала», — произнес наконец папа. Он снял очки и потер глаза. Чай остыл, и я отставила свою чашку. «Я просто не могла обмануть доверие Лидии и Джеймса. Но речь идет не только о них двоих», — мягко высказала Эмбер, то, что я и сама вчера поняла. «Я понятия не имею, как убедить ректора Лексингтона в своей честности. Мистер Боффорд — член родительского комитета. Он каждый год делает огромный спонсорский взнос, как и родители Сирила. Если их слово поставить против моего, то ясно ведь, кому он скорее поверит. Но есть и оригинальные снимки, исходники, верно?» — спросила мама. «Сирил их стер. Если они и есть у кого-то, то у него или у мистера Боффорда. Даже если и есть, как Руби доказать, что это не обработанные снимки?» «Все это ничего не даст», — сказал папа, качая головой. «Нам надо поговорить с ректором и сказать ему правду». «Нет!» — воскликнула я. «Только не это! Я не могу выдать Лидию! Отец и без того сослал ее неизвестно куда! Что вы думаете, он сделает, если все это всплывет наружу?» Я вспомнила, что Джеймс рассказывал о своем отце, о холоде в глазах мистера Боффорда, о разбитой губе и о красных пятнах на лице Лидии. «Этот человек непредсказуем, папа!» Мама через стол дотянулась до моей руки и крепко ее стиснула. «Это замечательно, Руби, что ты так оберегаешь своих друзей. Но ведь речь идет о твоем будущем. Мама, я действительно не могу так поступить с Лидией», — сипло произнесла я. «Мне остается только верить в то, что Джеймс заставит Сирила пойти к Лексингтону и рассказать ему правду о снимках». Мама тяжело вздохнула и посмотрела на папу. Выражение его лица изменилось. Он был настроен решительно. «Все равно, мы должны поговорить с ректором». Я открыла рот, чтобы возразить ему, но он поднял руку, останавливая меня. «Мы не будем ничего говорить о Лидии, но я хочу, чтобы он перепроверил подлинность этих фотографий». Я сжала губы. Мне хотя и стало легче после того, как я выговорилась перед родителями и выложила им всю правду, но меня тревожило то, как разделились наши мнения относительно этой ситуации. «Прошу вас, пусть сперва Джеймс попытается поговорить с Сирилом, прежде чем мы начнем что-то предпринимать», — взмолилась я. Мама с папой переглянулись. «А ты можешь доверять Джеймсу?» — мягко спросила мама. «Ведь это он сделал снимки». Я оцепенела. Конечно же, мама права. Нет никаких объективных причин доверять мою судьбу в руки Джеймса. «Все не так, как ты думаешь, мама!» Неожиданно подоспела на помощь Эмбер. «Джеймс на самом деле влюблен в Руби. Он никогда не причинит ей боль намеренно». Жар хлынул мне в лицо. Когда я метнула на Эмбер свирепый взгляд, она только пожала плечами. «Достаточно провести с вами одну минуту, чтобы сразу заметить это». Мама посмотрела на папу, а у того лицо по-прежнему оставалось совсем недовольным. Я затаила дыхание. «Дадим ему одну неделю», — решительно заявил папа. «И тогда пойдем к Лексингтону». «Ты слишком много работала, чтобы уничтожить свое будущее чужим враньем». Голос папы дрожал от подавленной ярости. Но прежде чем мы что-нибудь успели сказать в ответ, он положил руки на колеса кресла-каталки и поехал прочь из кухни. Мама опять стиснула мою руку. «Спасибо, что ты все нам рассказала». Я тяжело сглотнула и кивнула. «Надеюсь, ты сможешь простить меня. Я не знала, что мне делать с этой ситуацией». «Я знаю», — пролепетала я и сжала мамину руку в ответ. «Все хорошо». Она встала и наклонилась поцеловать меня в макушку. После этого вышла вслед за отцом. Чувство легкости постепенно проходило. Вместо него вернулась усталость, и я положила голову на плечо Эмбер. Она погладила меня по волосам. «Но, по крайней мере, они не узнали, что я не была в школе», — пробормотала она. Я нашла в себе силы ткнуть за это сестру кулаком в бок.